С этой светящейся красной стопочкой в ладони, в темном чужом платке на плечах, показалась вдруг старой, сгорбленной, со стрепанными волосами. Я подошел, чтобы обнять ее, и опять остро почувствовал чужой пот на пальцах. Захотелось пойти и где-то помыть руку.